Он уже готовился вызвать команду, чтобы связать турка, но сильные руки и удержали его. И на непонятном мне языке он тихо, но внятно и повелительно произнес всего лишь два слова. Точно сраженный молнией, турок опустил голову. Он смертельно побледнел, и две огромные слезы скатились по щекам. Повернувшись к капитану и, со свойственной ему обаятельной вежливостью, принес глубокие извинения за поведение своего друга. Он объяснил, что пароксизм этот был вызван беспокойством за больного сына. Отец, потеряв голову, вообразил, что сын его умер, и его не допускают к трупу. Я могу понять, что необузданный темперамент может совершенно вывести из равновесия незакаленного воспитанием человека, но дойти до драки с младенцем – это граница, у которой здорового мужчину следует считать преступником, — отчеканил побледневший капитан спокойным, звенящим голосом. Тут пришлось объяснить, что турок и не думал бить меня, и я изложил, как было дело, признав себя полностью виновным в неумении подготовить отца, чем и был вызван этот грубый инцидент. Это, мой юный друг, не инцидентом называется, а немного иначе. — ответил мне капитан, нежно коснувшись прекрасной рукой моей бедной головы. — Я прошу вас, Левушка, пройти к больному и побыть с ним, пока мы разберем случившееся в моем кабинете. — Умоляю вас, капитан, — прошептал я, схватив его руку, — не придавайте этому значения. Я ведь очень ясно объяснил, что причиной всему только я сам. Сейчас мы начнем привлекать внимание публики, ведь вы выпили со мной на брудершафт, а сейчас говорите мне вы. Неужели ваша любовь ко мне была похожа на те цветы, что вянут от грубого прикосновения? Должно быть, я производил жалостливое впечатление. Капитан чуть улыбнулся, велел Верзиле проводить меня в каюту к туркам и оставаться там, пока не возвратится и... Казалось, капитан задержал и ослабил удар, тем не менее... Шел я с трудом, привалившись к Верзиле, и едва смог опуститься в кресло. Все плыло перед глазами, мне было тошно, и я сознавал, что едва удерживаюсь от стонов. Не знаю наверняка, долго ли я так просидел. Мне чудилось, что снова разыгралась буря, что меня швыряет в разные стороны, что я вижу чудесное лицо склонившегося надо мной дивного друга флорентийца. Я проснулся, ощущая себя сильным и здоровым, и первое, что я увидел, было печальное и бледное лицо старшего турка, сидевшего подле меня. «Что-нибудь случилось?» — спросил я, совершенно забыв все предшествующие обстоятельства. «Слава Аллаху!» — воскликнул он. «Наконец-то вы очнулись, и я больше не чувствую себя убийцей». «Как убийцей? Что вы говорите? Почему я здесь?» — вопрошал я. «Где и?» Что же все-таки случилось? И я сделал попытку привстать. «Ради Аллаха, лежите спокойно и не разговаривайте», — сказал мне турок. «От моего несчастного удара у вас поднялся жар, появились бред, рвота, и вас перенесли сюда. Здесь же лежит и сын мой, у него началась гангрена. 3 дня и не отходил от вас обоих. Пару часов назад он объявил, что вы оба вне опасности, и оставил меня караулить вас». «Не пытайтесь встать, вы привязаны ремнями к койке, чтобы не двигаться». И приказал, если вы проснетесь в его отсутствие, ослабить ремни, но не позволять вам двигаться. «Левушка, простите ли вы когда-нибудь мое ужасное поведение? Не в первый раз дохожу я до полной потери контроля над самим собой, и всякий раз причиной моего бешенства является любовь. Когда капитан хотел посадить меня в карцер за драку на пароходе, и я пытался ему объяснить, что любовь к сыну свела меня с ума, он иронически спросил, кому нужна такая любовь, которая порождает ревность, скандалы и тяготы вместо радости и облегчения? Я все понимаю. Понимаю сейчас и ужас того, что сын мною обожаемый боится меня, скрывает даже боль свою, значит, не видит во мне друга». «Напрасно, отец, ты так думаешь», — раздался внезапно голос соседней койки. «Я по глупости скрывал от всех свою рану. Думаю, что и так пройдет. Зная хорошо, что ты выше всех достоинств, в человеке ценишь полное самообладание, я хотел уберечь тебя от лишнего разочарования во мне. Потому что я хорошо знаю, как сводит тебя с ума любая тревога за любимых. Именно моя преданная дружба заставила скрывать от тебя рану. Я много раз уже убеждался, что мои неумелые попытки подойти к тебе ближе раздражают тебя, отец. Только одна мать умеет говорить с тобой во все моменты жизни». Молодой турок замолчал, и на лице его отразилось мечтательное выражение. Глаза заблестели от слез. Очевидно, образ матери, перед которой он благоговел, увел его далеко отсюда. Я представил себе эту женщину, прожившую целую жизнь рядом с эдакой пороховой бочкой. Я невольно сравнил со старшим турком себя и понял, глядя на себя со стороны, как тяжелы в обыденной жизни невыдержанные, дурно воспитанные люди. Я стал Левушкой «Лови ворон» и представил себе безвестную женщину, умевшую в хаосе жизни и бурях страстей так хорошо воспитать сына. Кто она, его мать? Мать! Ах, если б ты, сынок, знал, сколько выстрадала твоя мать в своей молодости от припадков моей ревности. Сколько раз я грозил ей ножом, но в ней никогда не было страха. Она только защищала тебя, чтобы ты ничего этого не видел. Дверь внезапно и резко растворилась. Я увидел капитана и. Лица обоих были по обыкновению энергичны, но необычно бледны и суровы. И склонился ко мне и тихо спросил: «Слышишь ли ты меня, Левушка?» Я улыбнулся, хотел было поднять руку, чтобы ответить на ласковое прикосновение, но ремни мешали мне шевелиться. Мне казалось, что я громко смеялся, когда отвечал ему. На самом деле я едва прошептал «слышу» и почувствовал себя очень утомленным. «Видишь ли ты, Левушка, кто со мной пришел?» Снова спросил он меня. «Вижу, мой брудершафт, капитан», — ответил я, — «только я почему-то очень устал». И помимо воли меня стала одолевать зевота, которую я не имел сил прекратить. «Я просил вас посидеть с больным в полном молчании. Я объяснил вам, как опасно для обоих малейшее волнение». Услышал я голос И. «Так сурово», — говорил он, — «как я еще ни разу от него не слышал. А вы, друг, снова оказались не на высоте, снова думали о себе, а не о них». Тут я взмолился, чтобы меня повернули на бок и дали заснуть. Нежно, ласково, чего было трудно ожидать от капитана, он склонился надо мной и стал уговаривать, как ребенка, полежать еще немного на спине, потому что мы сейчас будем входить в гавань, и нас немного покачает. Но вот пристанем к отличному молу, и меня отвяжут и посадят. Он протянул руку к И, взял у него рюмку с лекарством и поднес ее к моим губам, осторожно приподняв мою голову, как будто она могла вот-вот рассыпаться. Я выпил, хотел ему улыбнуться, но меня одолевала зевота, а потом я вдруг куда-то провалился, должно быть, заснул.